Пленка жгла карман. Очень интересно, как жил директор порта. Но товарищ Гречко выделил аж 10 минут, и они стоили ему многого. Страшно представить, сколько работы у министра обороны в стране, по праву называющей свою армию лучшей в мире. Одетый в зеленую рубаху с расстегнутой верхней пуговицей и брюки, Андрей Антонович сидел за столом, карандашиком делая заметки на заполненных машинописью листах. В спину ему дул установленный на подоконнике открытого окна вентилятор. «Давайте я вам кондиционер подарю», — предложил я с порога. «Здравствуйте, Андрей Антонович». «Кондиционер у нас есть», — отложив карандашик, он поднял на меня приветливый взгляд. «У нас привычки не хватает. Сквозняк создает, потом весь нос в соплях. Министрам у нас больничных не положено». «Слышал тут», — доверительно поведал я, подходя к столу и пожимая руку. «Русский кубик решили адаптировать для армии». «Ну-ка», — подвинулся поближе Гречка. «Для прапорщиков и младших офицеров — однотонный», — министр гоготнул. «А для старших офицеров — монолитный». Поржали. «А чё нам? Соседи по Потёмкину уже 10 минут пешком. В гости, впрочем, ходим редко, график не совпадает». «Пытаемся старообрядцев отправлять в стройбат», — взял министр быка за рога. «Но они же и туда идти не хотят. Потакать нельзя, в армию нас служат все, в кольце врагов живем». «Рискну напомнить про ядерный щит», — потупился я. «И что? В армии не служить теперь? Армия, в первую очередь, — это школа жизни. Она воспитывает дисциплину и способность переступать через себя». Грубо говоря, внедряет понимание, что надо, значит, надо. «Я с вами согласен, Андрей Антонович», — кивнул я. «Но дело-то не в старообрядцах. У нас рабочих рук в стране везде не хватает. Особенно на низших уровнях квалификации. Где, например, нужно репейник на газонах косить? Времена, слава богу, мирные сейчас. Целое поколение под мирным небом выросло. Многие товарищи выросли мягкими. До степени, когда перековка через армию только сломает человека. Вот честно, Андрей Антонович, как часто зачмыренный дух получает оружие и вместо караула идет стрелять в дембелей?» Министр отвел глаза. «Не так уж часто. Предлагаю ввести институт так называемой альтернативной службы», — предложил я. «В стране рабочие руки, пацифистски настроенным товарищам душевный покой и социальная польза. Армии повышенный гуманизм». Гречка горько вздохнул. Ему мерещились миллионы хитрожопых советских парней, смело выбирающих альтернативную службу. «Ну не будет войны с армиями по десятку миллионов с каждой стороны», — развел руками. «Я понимаю, что молодежи до сих пор мало, но процесс идет. Демография улучшается через комплекс мер по поддержке рождаемости. Скоро порожденная войной демографическая яма перестанет сказываться, а альтернативная служба — это даже звучит не очень, как будто неполноценной. Общественное мнение никто не отменял. В армии у нас, как вы заметили, служат все». А значит, к альтернативщикам отношение будет соответствующее. Можно на полгода ее длительность увеличить относительно нормальной службы. Логика будет простая. Лучше 2 года веселья в ВДВ, чем 2,5 года работы санитаром. «Ну и что с тобой делать?» — риторически спросил он и вдавил кнопку селектора. «Витя, Иванова позови», — отпустив, пояснил. «Адъютант мой, самый толковый, ему расскажи, как ты альтернативную службу видишь, а мы потом исправим, как надо, и с весеннего призыва, а в этот уже не успеем, начнем применять. Старообрядцев, как корень проблемы, в этот призыв постараемся не включать, уйдут следующие». «Спасибо, Андрей Антонович», — поблагодарил я. «Кого-то точно в войска попробуют определить с дальнейшей отсидкой за уклонение от службы, но ни я, ни министр вручную отследить судьбу каждого призывника не можем. Так что придется надеяться на здравомыслие и аккуратность работников военкоматов на местах». В кабинет вошел подтянутый, гладко выбритый капитан лет 35. Гречка представил нас друг другу и отправил в капитанский кабинет сочинять концепцию альтернативной службы. Юридическое образование военного толка помогло капитану облечь мои хотелки в пригодные обороты и канцеляризмы. И через полтора часа, посетив министерскую столовую на предмет ужина, мы попрощались. Вроде бы все. Осталось с пленкой разобраться, и можно ехать в Потемкин, ночевать и встречать завтрашний поезд с родными. Спецпавильон Останкино за мной закреплен, так что ни одной технической помехи не встретил. Отсмотрев материал, набросал товарищам план монтажа, записал комментарий и отправился домой. Солнышко садилось за горизонт. Открытые окна машины наполняли салон теплым, характерно пахнущим летним воздухом. Вдоль дороги на Потемкин колосились засеянные проса поля. Предки не дурнее нас были, и в зонах рискованного земледелия протопшеницу выращивали не зря. Урожайность не очень, зато к погоде сказочно устойчива. Когда требуется выбрать между ничего и хоть что-то, выбирать грустно, но легко. Проса лучше погибших от засухи нормальных культур. Дома застал до боли привычную картину. Сидящая на крылечке мама трогательно обнимала эмалированное ведро с подсолнухом. Сидящая рядом бабушка Эмма обнимала страдающую родительницу за плечи. «Однажды, — громко завел я, шествуя от калитки до крылечка, — маленький Сашка спросит, почему его дядя или тетя младше него на год. Что мы будем отвечать?» «Так и отвечай. У отца, мол, молоко на губах не обсохло, а он уже ребенка сделал». — ответила мама и взяла паузу на общение с ведром. «В деревнях и не так бывает», — заметила бабушка Эмма, которая в настоящей деревне, если бывала, то очень давно. «Шутка», — на всякий случай пояснил я, усаживаясь рядом. «Чем нас больше, тем веселее». Вытерев рот платочком, мама спросила. «Как дела?» «С тремя членами политбюро сегодня поговорил», — похвастался я. «Двое на министерских должностях. А товарищ Гришин нас в гости позвал. Но когда, пока не ясно». «Там телеграмма пришла», — кивнула мама на дом. «Светлана на свадьбу приглашает». «Наследник английского престола наш». «Езжай», — одобрил я. «Посмотришь на пожилую буржуйскую аристократию, нарастишь клиентскую базу». «На тебя тоже приглашение есть», — добавила родительница. «А Англию же... тебе же можно?» «Технически можно», — подтвердил я, — «но по плану нельзя». «Девятка с Юриными и другими официальными поездками справляется, а с твоей не справится?» — встала на мамину сторону бабушка. «Да там и справляться не придется», — отмахнулся я. «Англичане же не идиоты. На родном острове так гадить не станут. Хотя бы потому, что наши народные деньги крутятся в их банках, поддерживая в том числе нормальный курс фунта стерлинга. Меня ликвидируют, дедушка обидится и переведет деньги, например, в какую-нибудь Швейцарию. Кому оно надо? Дело в асимметричном ответе на железный занавес». «Ты что ли, занавес?» Развеселилась мама и была за это наказана приступом тошноты. «А хоть бы и я!» — не смутился я. «Я же классный, гений и суперзвезда мирового масштаба. Капиталисты — люди, зажавшиеся, в собственную исключительность верящие. В их глазах я должен, роняя то самое, к ним стремиться и по древней совковой методичке штурмовать магазины. А я беру и не еду, прямо нарекая страны НАТО неполноценными. Реакция первая — Ткачев трус. Реакция вторая — более взвешенная. А че этот Ткачев не едет? Он же не трус. Вон сколько раз голову в капкан совал. Значит, что-то с нами тут не так. Может скооперироваться и начать коммунизм строить? «Прямо возьмут и из-за тебя начнут строить», — фыркнула родительница. — Не прямо из-за меня, а в качестве ответа на комплекс экономико-политических проблем, — терпеливо пояснил я. — Лишних рычагов внешнего воздействия тут быть не может. Все пригодятся. поднялся на ноги и потянулся. «Хорошо, дома. Пойду посочиняю что-нибудь». «Посочиняй», — одобрила порыв мама.